Глава 10. Последняя жертва. Во время боев за восточные провинции батальоны Гитлер-Югенда большей частью оставались в резерве. Но вскоре положению предстояло измениться. Советские войска расположились на реке Одер, напротив Кюстрина, и от столицы их отделяло всего 80 километров шоссейных дорог. В апреле 1945 года Гитлер лично разрешил отправить из Берлина 6 в числе самых последних. В Шпандау, чуть более 1,5 километров к северу, подразделения Гитлер-Югенда по-прежнему удерживали мост Шарлоттенбрюк, а на острове, где встречались Шпрее и Хафель, немецкие войска продолжали контролировать старую крепость эпохи барокко, хотя знали, что долго им не продержаться. На юге 12-я армия генерала Венка не смогла с боями пробиться за пределы Потсдама, чтобы помочь столице, но была еще в состоянии прикрывать пути отступления для остатков 9-й армии, направлявшихся к Эльбе и безопасным американским линиям. Когда подразделение Рудольфа Вильтера присоединилась к толпе женщин, детей, раненых солдат и военнопленных, он заметил майора, двух офицеров и несколько военных полицейских, которые стояли на обочине, высматривая среди бегущих немецких дезертиров. По дороге Рудольф уже видел висящие на деревьях тела с плакатами «Я был слишком труслив, чтобы защищать свое отечество». Двигаясь дальше, он увидел, как унтер-офицер Ваффен-СС выстрелил в живот раненому русскому солдату. В Пренцлауэрберг бои не прекращались до ночи 2 мая. В 2 часа ночи дежурный по воздушной тревоге разбудил детей в подвале на Алленштайнерштрассе 12 и сказал им, что война закончилась. Вернувшиеся по домам, взрослые бойцы фолькштурма подтвердили эту новость. Выйдя тем вечером на улицу, 13-летний Ганс Йоахим пришел в восторг австрийского лагеря в Вельсе. Там, среди заключенных, переживших форсированные марши из Маутхаузена, среди вшей, голодающих и мертвых, ждали своего освобождения и Ягуда Бекон, и Филипп Мюллер. Через 3 дня вермахт, наконец, капитулировал.